Здравия желаю, товарищ майор. И вы будьте здоровы. Хм, да, товарищ, значит. Ну, пусть будет товарищ. Разговор к тебе есть. Седой едва заметно поморщился, но смолчал. Впрочем, а как еще должно выглядеть обращение военного к сталкеру? Не по уставу же. А как бы долговцы не открещивались от сталкерского ярлычка, никуда от него не денешься. Но вот тыкать главе группировки уж точно не стоило. Не похож был майор на военного, по крайней мере, внешне. И даже не в форме дела. Вояки никогда не сунутся в зону без мешковатых, немного нескладных научных комбинезонов. Но в мелочах узнаются. Походка, жесты, выправка — это въедается. Я военного за километр по ним угадаю. Всю сознательную жизнь, считай, рядом жили. А тут... Нет, странный майор. На стуле развалился, в пол уставился, бубнит негромко, пальцами по столешнице елозит, взгляд задумчивый. Ну, чисто научник. Я приготовился выйти из кабинета Седова, но долговец жестом показал «Останься, мол». Типа доверие к Фреону полное, но, скорее всего, еще и чтобы майора чуток кольнуть. «Разговор личный», — майор покосился в мою сторону. «Посторонние могут удалиться». «Это мой кабинет, товарищ майор. Раз так, то здесь я имею собственные соображения по поводу посторонних людей. Не сочтите за резкость». Военного это задело, но виду он постарался не подавать. Я же, в свою очередь, дружелюбно улыбнулся майору и кивнул, мол, «Не стесняйтесь, говорите». На сей раз лицо майора немного порозовело. «У меня не самые приятные для вас новости», — с раздражением в голосе произнес военный. «Вам предлагается в 48 часов освободить территорию завода «Росток».» «Ничего себе!» — Седой покачал головой и с удивлением глянул на военного. «Вот прямо так взять и в 48 часов удалиться?» «Ну, еще лучше в 24», — майор утвердительно кивнул. «Ультиматум. Понятно. Могу я узнать подробности?» «Можете». В свете последних событий высшему руководству стало известно о творящемся здесь бардаке, и посему коррупционеры, покрывавшие сталкеров и прочих преступников, смещены и отправлены в не столь отдаленные места. Учитывая, что ваша преступная группировка на добровольных началах помогала ученым и военным, мы готовы посодействовать тому, чтобы ты и твои люди получили только условные сроки, либо были амнистированы в самое ближайшее время. Новое командование восточной частью периметра посчитало здание завода «Росток» исключительно выгодным районом для размещения здесь военной части. И посему вам на добровольных началах предлагается покинуть территорию государственного предприятия. «Преступная группировка?» Седой начал приподниматься со стула. Я заметил, как сыграли на скулах желваки. «Вы в своем уме, майор?» «В своем, не беспокойтесь. Если быть точнее, незаконные вооруженные бандформирования. Статью напомнить?» «Повторяю, если бы не твои заслуги и помощь твоих людей, мы бы вообще здесь не разговаривали». Я услышал, как сочно хрустнули кулаки Седова. «И какой идиот притащил вашим штабным такую убойную дурь? Вы там что, обкурились?» «Занеси в протокол». Майор кивнул сопровождавшему его сержанту, и тот послушно начал строчить в стопке серых листиков. «Понимаешь, товарищ, есть такая штука, как закон, и соблюдать его нужно всем без исключения. Не забывай, что мы вешаем хорошее ярмо себе на шею, готовясь вас защищать во время судебных разбирательств. Под какой удар будет поставлена вся наша администрация? Ведь твоей группировки, как, впрочем, и других сталкеров, официально не существует. Вы не просто неучтенные лица. Вас нет. Нет ни тебя, ни твоих людей, ни свободы, ни монолита. Просто нет в природе, потому как ни в одном документе, вышедшем из зоны, ни в едином отчете, полунамеке, да даже ни в одной запятой о вас ни слова. Есть ученые, есть мы, есть лаборанты, иногда журналисты. Все. Ты хорошо понял меня, бывший подполковник, погибший во время миротворческой миссии. Поэтому хватит истерик, не усложняй свой послужной список. тихо, быстро и очень мирно покинь завод вместе со своими боевиками. Далее по усмотрению. Хотите, оставайтесь в зоне, хотя я бы не советовал. Можете выйти к периметру и сдаться властям. Я ручаюсь, что ко всем бывшим долговцам будет применено существенное снисхождение». Седой вдруг совершенно неожиданно для меня улыбнулся. «Все понятно. Ну а теперь, майор, потрудитесь объяснить, что случится с нами в случае неподчинения». «Долг будет уничтожен. Для регулярной армии ваша группировка не представляет никакой угрозы». «Для нас не представляет угрозы сотня напуганных, облученных, полусумасшедших людей. Именно столько останется от личного состава всех ваших воинских частей через десяток километров по зоне. Ни один танк не справится с электрой или воронкой. На боевой вертолет не навесишь 1,5 тонны научного оборудования так, чтобы оно нормально работало. А без всех этих детекторов и зондов любой, самый современный и мощный вертолет гарантированно станет кучей металлолома через очень короткий промежуток времени. А если вдруг и долетит, то в нашем арсенале имеются современные зенитные средства. Монолиту спасибо. Поделился. Не по своей, правда, воле. Посему я уверен, что ваше командование выкурило мешок особо забористой дури, а наши ребята терпеть не могут наркоманов. Так что занесите в свой протокол еще и это, как ответ группировки «Долг» на ваш ультиматум». Седой снова удивил меня. Он молча поднес к носу майора дулю и плавно покачал ею вверх-вниз. Я перестал жалеть, что остался. Седой определенно сильно вырос в моих глазах. «Дальнобойная артиллерия. Есть у нас и смерчи. Вы представляете себе, что останется от вашего ростка меньше, чем за час?» Военный густо побагровел и сжал кулаки, но голос его оставался спокоен. «В пределах ростка находится самая крупная в зоне постоянная научная станция. Вы и ее собираетесь сравнять с землей, майор? А что скажет мировая ученая элита? Вы не подумали? И, кстати, Чистов, вызови ко мне академика Яковлева. Скажи, что его присутствие крайне необходимо. Добавь, что речь идет о работе станции». Молодой долговец, дежуривший у дверей, метнулся к коммуникатору. Яковлев пришел почти сразу. Высокий, довольно крепкого телосложения мужчина меньше всего был похож на ботаника. Немного за 50, начинающий лысеть, но без малейших признаков седины. Скорее сталкер, за каким-то чертом переодевшийся в строгий костюм-тройку, поверх которого небрежно висел на плечах белый халат. Бородатый, похоже, у всех ботаников зоны существует на этот счет строгое правило, с сумрачным, тяжелым взглядом и невероятно мощным, трубным голосом, за который он и получил прозвище Гавриил. «В чем дело?» Яковлев быстро осмотрел присутствующих. «Постарайтесь быстро, я занят». «Нас выгоняют с завода», — Седой кивнул на майора. «Действительно, достаточно вам работать рядом с бандформированием. Это просто опасно», — согласился майор. «Теперь вас будут охранять профессионалы». «Профессионалы?» — ученый удивленно взглянул на майора. «И кто же?» «Регулярная армия. Солдаты внутренних войск, получившие соответствующую двухмесячную подготовку на специальном полигоне, имитирующем условия зоны». «Двухмесячную? Подготовку? Имитирующую?» Впечатляющий раскат грома, заменявшего Гавриилу нормальный голос, ударил по стенам, звякнул по чайным стаканам и едва не вбил майора поглубже в кресло. «Вы в своем уме? Какой дурак додумался до этого маразматического решения? Издеваетесь?» «В протокол!» — проблеял ошеломленный такой звуковой атакой майор. «Да!» «В протокол!» — гаркнул оперным басом ученый. «Записывай! Лауреат Нобелевской премии, академик РАН, ведущий специалист по физике аномальных явлений, руководитель полевых исследований Виктор Николаевич Яковлев внюх не дул решение какого-то штабного идиота». «Да, так и записывай, солдат. Слово в слово». «Вы слишком много на себя берете». Майор поправил галстук и потянулся за платком, так как не просто побагровел, но и покрылся крупным потом. С вашим начальством в НИИ этот вопрос тоже согласован. — Пиши дальше, воин, — продолжил ученый. — Яковлев, Н.В. Зачеркни, грамотей, это инициалы. Также чихать хотел на решение администрации НИИ. Администрация в кавычки. Так как эти решения ставят под угрозу всю научно-исследовательскую работу российско-украинских ученых в зоне, что повлечет за собой санкции европейских институтов, выделивших крупные гранты. Пиши дальше. Научная станция не нуждается в помощи смертников, показавших свою полную непригодность в качестве охраны на станциях «Янтарь» и «Позитрон». Название в кавычки, из большой буквы. Академик Яковлев настоятельно не рекомендует направлять войска для охраны научной станции, так как это будет сопряжено с неоправданно высокими потерями как среди военных, так и среди научных сотрудников. Точка. Вы... это уже слишком. Я буду вынужден жаловаться руководству НИИ. Да жалуйтесь вы кому хотите. Ученый брезгливо отмахнулся. Уважаемый, вы, по всей видимости, штабник. Я практически уверен, что этот вылет в зону у вас первый. А судя по тому, как вольготно вы сейчас развалились в кресле, вы мало осознавали, над чем и через что недавно пролетели на вертолете. Офицеры, которых ваше новое начальство имело глупость уволить с занимаемых постов, знают о зоне и людях в ней в тысячи раз больше, чем вы со всеми своими шутовскими полигонами и двухмесячными подготовками. Я видел ваших бойцов. Они хорошие солдаты, правда. Метко швыряют нож, бьют руками доски, отлично стреляют, сильные, ловкие. Но я также видел, как кровосос на Янтаре отрывал головы таким бойцам. Просто выскакивал из стелса, и голова у солдата летит вверх на 10 метров. Что толку от самой лучшей армейской подготовки, когда они просто не понимали, где враг, в кого стрелять? Один единственный кровосос за 2 минуты уничтожил взвод солдат и ушел без единой царапины. Он рвал людей, как гнилые тряпки. Он даже не охотился. Он, черт возьми, просто играл. Развлекался. И даже если эта дикая тварь поняла, что те бойцы не представляли опасности, то почему вы этого не понимаете? Вы что, глупее кровососа? Хомо сапиенсы, венцы природы? Или для вас жизнь солдат уже ничего не стоит? Повторяю, вы этого не видели. Ваши штабные тоже. Я видел. И потому говорю, не отправляйте своих ребят на верную смерть, а заодно не губите нас. Так и передайте своему новому начальству, что ломать — не строить. Слово в слово. У меня приказ. Предупредить. Устало выдохнул майор. Я его выполнил. И мнение мое таково, что закон все равно должен соблюдаться. Даже если это будет сопряжено с потерями. В любом случае неизбежными. От коррупции уже не продохнуть. Посему 48 часов. Честь имею. «Дурак!» — рыкнул ученый. «Твердолобый осел! Из-за таких идиотов многие сотни, если не тысячи людей, сгинули в зоне. Вам мало? Занесите в про... Да пошел ты!» Яковлев в сердцах сжал кулаки, и я бы не удивился, если бы майору досталось сейчас в сапатку. «Передайте своим! Станция останется здесь. При попытке эвакуации я обещаю вам обнуление всей карьеры, вам и вашим сюзеренам. Влияния у меня хватит. Фигура как-никак уже международного масштаба, и рычаги имеются. Прошли те времена, когда штабники диктовали ученым, майор. Считайте, что вас тоже предупредили. А теперь, если позволите, у меня важные дела». И ученый удалился, напоследок ощутимо хлопнув дверью. «Но раз уже дело шьется, то запишите мнение командира незаконного бандформирования. Портить отношения с долгом крайне глупо и крайне невыгодно, в первую очередь, военным. Вскоре вы это ощутите. Чистов, Соединись со всеми группами на военных блокпостах и ключевых точках. Пусть собираются и идут на базу. Операцию назвать «Отдувайтесь сами». По возвращении групп доложить лично мне и считать операцию завершенной. Выполнять. Да, есть тут еще один момент. Вы запрос давали на одного хлыща. Эдика, сына там чьего-то. Забирайте. Нашли мы его. Соломатин? А, он нам больше не нужен. У него все сидят. И друг генерал, и папа доцент. Пока в СИЗО, но не сомневайтесь, сроки получат капитальные. Это я вам гарантирую. Коррупции в особо крупных размерах. И не объясню я теперь начальству, откуда взялся в вертолете человек, у которого такие плохие папа с дядей. Еще что-то? Нет, все. Вы свободны, майор. Всего хорошего. Когда военные ушли, Седой помрачнел и начал расхаживать по кабинету. Скверно. Скверно, братец. Ох, как скверно дело. Совсем беда. Так все было ладно и для всех хорошо. Но, как говорится, хорошего понемножку. Темные деньки наступают, друг Фреон. Ну, а если скверно, так зачем не уйдете с ростка? Спросил и пожалел. Но, если подумать, не полез бы Седой в бутылку, может, и полюбовно разрулили бы с воякой. Эх, зря я это ляпнул. Но Долговец не разозлился, просто вздохнул и устало опустил плечи. Нет, вне закона, но с базой все же лучше, чем вне закона и без базы. Мы ведь великой кровью ее взяли. И если уж отдавать, то не дешевле. Слушай, Фреон, ты разговор слышал? Передай своим всем. Тебе одиночки больше поверят, чем моим посыльным. И старайтесь припасами особо не разбрасываться. Скоро в зоне с хлебом и патронами будет туго. Чистов, когда закончишь с оповещениями, собери 4 бойцов из тех, что поспокойнее. Пусть сходят к этим козлам из свободы. Предупредят, что ли. Вражины у нас теперь общие есть, помимо монолита. Перемирие нужно, ну, просто кровь из носа. Уж если Седой со свободой перемирия хочет, то дела реально в глубокой аномалии. Неслыханное это дело. Вот фримены, наверное, офигеют с долговских посыльных под белыми флагами. Если такое в самом деле случится, в смысле перемирия, то жди больших и исключительно гадостных перемен. Потому что какие бы перемены в зоне ни случались, добрыми они не бывают. А вот денег за доставку Долган дал немного. Знал бы, не тащился с этими чертовыми ящиками столько километров. Но, как говорится, на будущее наука. Уж лучше бы вдоль нейтралки прогуляться, да какого-нибудь мизера набрать на ту же сумму, чем 2 дня вьючным сталкером работать. Или в следующий раз торгаша наказать. Кстати, забыл спросить, что в тех ящиках было. Да, впрочем, какая теперь разница. И вообще уж лучше бы мне из долговских закромов вместо денег хорошего настроения маленько отсыпали. Погано на душе не передать. Эх, Луни, не думал я, что вот так все выйдет. Зря. Ох, зря вы пошли в долину. И уже лежа на жестком матрасе, брошенном прямо на пол, я долго смотрел в окно. А в черном небе зоны дрожали серые всполохи, подсвечивая горизонт, да слышалось едва различимое ворчание грома. Гроза где-то далеко. Может быть, что и над большой землей. И темно. Совсем темно в бывшей конторе. И потому не нужно больше улыбаться, молчать, быть нелюдимым и замкнутым, на пушечный выстрел никого не подпуская к душе. И подумать бы, вспомнить всех невернувшихся из зоны ребят, Луня и девчонку эту смешливую. А вот лезет в голову какая-то дрянь. Бивень, торгаш этот бессовестный. Болик, паскуда. Корбит, бутылку прячет. Я сам деньги пересчитываю, что за доставку получил, и многозначительно так на Седого смотрю, а он как будто и не замечает. И над всем этим небо серое, траурное, беспросветное, поганое. Другого-то мы и не заслужили».